Глава 16. Между петухом и красной собакой. Она нашла себе работу очень быстро, это Едвига Слюбовска, дебютировав в «Новой газете». Традиционный предновогодний прием у супер-олигарха Анвара Ибрагимова по количеству форбсов на душу населения затмил все прежние рекорды, его же собственные. Для непосвященных напомню, что анваровские вечера проходят обычно где-то в географическом диапазоне между Монако и, в общем, на любимой нашей оккупированной нами Лазурщине, где от отечественной элиты не продохнешь, потому что встречать Новый год на заснеженных просторах Родины не просто моветон, это ж, пожалуй, и вызов. Столики ломились от олигархов. Игорь Штерн, Георгий Иванишвили, Григорий Поддубский, да все, в общем, бодренько собрали $1 000 000 для больных детей, послушали пока живого и недешевого Азнавура, обсудили грядущий суперджет Сухого, в котором будет много места для русских размеров, плюс возможность поместить над головой здоровенный чемодан. Ждали щекочущую все возможные нервные окончания Ирину Пасконскую, ведь она пришла, застав светских сплетников врасплох, да еще абсолютно без охраны. Но тем временем на куда более камерной вечеринке, верстах от 100 от сбора гигантов в Монако, разворачивалась куда более завораживающая сцена. Что это за пепельная тень движется по красному монакскому ковру предсветлый лик самого принца Альберта? Это же замечательно, Алина Каменева в платье непонятно от кого, но если Каменева, то от кого надо. Зрители этой славной сцены, среди которых были режиссеры Юрий Бартенев-младший и Станислав Испольский, главный редактор Инга Оскольцева и депутат Госдумы Дмитрий Сказочкин, перетерли сцену между собой и нашли, что никогда госпожа Каменева не была так хороша. Да как же ей быть плохой, если шла она под ручку своим старым, привычным всем другом, но если уж в одном из прежних репортажей назвала его просто Ю, то быть ему и дальше именно Ю. Пусть молодые, то есть, простите, не такие уж и молодые персонажи средиземноморского пейзажа сами выясняют между собой, что у них за дружба была раньше и что теперь. Куда интереснее прозвучавшие там под боком у принца Альберта сообщения из безупречно подведенных уст госпожи Каменевой о том, что у них с Ю завелись какие-то серьезные, не то что вы думали, а издательские планы. И вот здорово, и что же это за планы? Господин Ю настолько увлекся жизнью в теплых краях, настолько упорно не желает посещать родные пенаты даже на недельку, что нетрудно предположить. Участвовать в издательских планах госпожи Каменевой он может разве что деньгами. Тогда что будет сдаваться? Все та же полюбившаяся нам всем «Ля Мот» из Парижа или нечто совсем новое из Монако, хотя какая разница, если вдуматься? «Никогда не верить всякой дряни сразу», — сказала я себе. Если тогда в лесах Мозамбика я поверил бы, что к океану нам не выйти. Я оставил компьютер, подошел к стенному шкафу в комнате. Вот же они, две блузки на месте, на гнутых металлических вешалках. Все в порядке. Висят отглажены, мной она уж тогда спала и готова к встрече с хозяйкой. Вернувшись к компьютеру, я начал щелкать мышью без всякой цели. Вот это... Из новостей, расставшихся с Едвигой. Как выйти на пенсию молодым богатым? Отлично. А вот моя почта. В ней два письма от Гриши. Первое, как пользоваться автоматом для получения денег. Зайти в отделение банка, достать автомат и получить деньги. Хорошо. И второе его письмо, это ж поэзия. Жаба, жаба, где твой хвост? Где твоя щетина? Где твой вертикальный рост, глупая скотина? Жаба смотрит, как утюг, не соображая. Тюк ее ботинком. Тюк, мерзость-то какая. Тоже хорошо, спасибо, Гриша. У меня же чертова туча работы, у тебя остающиеся до проклятых праздников дни. Работа — это деньги, которые в целом-то очень нужны. Да вообще декабрь — это убийство, а он далеко не закончен. Но сначала полежать с журналом «Ля Мот» в руках. Я устал, мне нужны силы, не побольше. Любовь. Как известно, всего лишь торжество воображения над интеллектом, гласит ключевая цитата его нынешнего декабрьского номера изящным курсивом в рамочке. А дальше статья о норковых сумках и наушниках за лисы, и в целом о зимней одежде, о нашествии меховых воротников, меховых накидок на плечи, вообще меха, да вот еще меховые шапочки-пирожки, тоже понятно для женщин. А потом будет весна. Это наша национальная черта. Уже в декабре мы начинаем мечтать о весне, превращая зиму в упражнение на стойкость. Весна придет, она будет прекрасна. Модель от Армани на будущую весну. Обнаженная грудь, чуть прикрытая черной полупрозрачной тканью. У Гальяна тоже голая грудь. Феррагамо, полупрозрачная синяя блуза, без плеч и штаны из марли с синими воланами, как ножка у поганки. Весна будет. А пока что в моде зимние сапоги с мехом снаружи, типа муфточек, перекрещенные ремешками. Да, я уже понял, что сейчас вообще все, что можно, подбивают мехом. А в конце номера стильные аксессуары для собак и новый дизайн новогодних елок. А лучшее, самое сильное, то, за что теперь уж и я читаю этот журнал, это Филипп Атьенза. Автор обуви ручной работы дает советы, сколько нужно обуви человеку. А для вечерней, напоминает он, обязательно шелковые носки. Но талантливые журнальные девушки заставляют мастера уйти от надоевшей обувной темы, и начинается удивительный разговор о походке, об осенних листьях под ногами, о прогулках по траве босиком. Как же она хороша с ее журналом, где всегда фейерверк блестящих мыслей удивительных людей нашего века. Так, я отдохнул, обратно на кухню, за дело. Срочно сдать громадный материал, обзор винных бутиков Москвы. Столица переживает настоящий бутиковый бум. Чуть не половина мест, которые автор обошел, открылись менее года назад. Но вино вдобавок есть товар, требующий профессиональных продавцов и покупателей еще кое-чего. Поддержание нужных температуры, влажности, освещенности. Во всех, без исключения бутиках, это есть, в супермаркетах чаще всего нет. Главное не бутылки, а люди. Это чувствуется не только на дегустациях или выставках, но и когда ходишь по винным бутикам. Ни в одном из них автор не встретил неграмотного продавца. Более того, это вообще не продавцы, а консультанты. Все они знающие, симпатичные, зачастую интереснейшие люди. Если в бутиках складывается атмосфера клубов, то именно благодаря работающим там специалистам. Так, здесь все. Отсылаем. Половина февральского номера таким образом готова. А не совсем. Еще остается второй материал по Германии из той самой поездки. Это тот, где я припомнил Монти Уотерсу его нервное поведение, а именно. «Дорогой Монти, действительно ли можно процитировать ваше высказывание во время спора со мной в некоем ресторане насчет того, что все германские красные вина — это ослиная моча?» «Дорогой Сергей, вы можете процитировать меня следующим образом. Если германские винопроизводители хотят сломать стереотип, в котором они оказались как в ловушке, а именно всеобщую убежденность, что они способны производить только белые, часто только сладкие белые вина. Если они хотят начать делать серьезные красные вина, то им придется перенести свое внимание с внутреннего рынка, который предпочитает легкие, почти розовые по стилю вина, предназначенные для немедленного после разлива употребления, на иной рынок, иной стиль. Красные с большой концентрацией танинов, зрелой фруктовостью и способностью к долгой выдержке в дубе. Он, помнится, ответил мне с пугающей скоростью, буквально через полчаса после отправки моего письма, и ответ его занял полторы страницы. Скопировал сам себя из какой-то британской колонки и послал. Попробую не процитировать теперь так, как есть. Но остаются мелочи. Вот это, в частности, пряная Аргентина. Презентацию почти полной коллекции вин аргентинского дома Trident, московская компания «Магистр Бибенди» провела в резиденции посла Аргентины. В каком-то смысле можно утверждать, что новые гости Москвы из тех, что создают стандарты аргентинского стиля. Президенции посла стало очевидно, что вершинами этого стиля можно считать то, что сделала Трайден с классическим для Аргентины сортом винограда Мальбек, и не столь классическим Сира. Впрочем, по другим сортам, то есть Каберне и Мерло, можно было ощутить общий стиль хозяйства, когда все молодые красные вина оказываются не просто пряно-перечными, а буквально острыми, так ощущаются здесь танины. Это необычно и довольно эффектно. Эффектен Мальбек, похожий на красного брата Шардоне. Сира с тонами подсушенных фруктов и дыма. и каберне необычайного характера, где пряность напоминает чуть не о грейпфруте. Картина смягчается, когда дело доходит до элитных линий по имени Резерв и Голден Резерв. Дуэт Мальбека и Сира оказывается очень гармоничным, с оттенками эфирных масел и отличным тоном дуба с намеком на сладость. Трайдент Мальбек Голден Резерв просто хорош, сложен, строг, с элегантным послевкусием смягченных пряностей с мятой. Ну вот и все. И все, теперь в редакцию отвести пару иллюстраций, кое-что вычитать и... Неужели я спихнул себе этот громадный груз, могу просто пройтись по улице, никуда особенно не спеша, но сначала в путь. «У них тут праздник в бывшем детском садике», — подумал я. Деловые ветки, пара покачивающихся игрушек отблескивают искрами, девушки из автомобильного журнала, вызывающие коротких платьях. Значит, только среда. Константин Александрович, у нас что-то исчез. Хоть ты дай последние указания. Встретила меня Ксения с громадными черными ресницами, большая и вкусная. Кстати, ты знаешь, что он сделал меня заместителем? Это тебя не огорчает? Не знаю, кем я числюсь в собственном журнале. Возможно, уборщиком или вообще никем. Были бы деньги, а они есть. Нет, дорогая Ксения, я не против того, что ты теперь заместитель. И ты, возможно, о причине моей снисходительности не догадываешься. — Это что, нежные женские руки больше не подадут мне здесь кофе? — спросил я. — Ну, хорошо. Мани пени, по крайней мере, я помню, что кофе был прекрасен. Кстати, на тамбовском диалекте такой есть кофе она. А что касается Кости, то он исчезал и раньше, но он вернется уже в следующем месяце. Тут Ксения стала страшно загадочной, подавая мне кофе, как настаивает Костя с печеньем, выговорила. — В следующем-то месяце я еще буду, но потом вам придется со мной на некоторое время распрощаться. Не падай в обморок, Джеймс, это не так страшно, через год вернусь. — Через год? Что это значит? — А, ну, конечно же, не надо было выдавать девушку замуж прошлым летом, а все же жизнь без Ксении, но почему именно сейчас? — Мы будем мысленно с тобой, дорогая, а насчет кофе, если бы... Наш разговор послушала одна моя знакомая феминистка по имени Маша. Кажется, я замолчал и чем-то задумался. Потому что дальше увидел чуть печальные глаза Ксении, устремленные на меня. — Сережа, а у тебя что, случилось что-то? — Что-то случилось у меня? Что у меня может случиться? — Ну, моя дорогая, больной всего лишь нуждается в уходе врача. Чем дальше уйдет врач, тем лучше. Да. Так ты мне грозила вычеткой полос. Вот я сейчас сяду в любимом уголке. Дальше мне мешал дружескими разговорами фотограф Антошкин. А я в очередной раз с предельной концентрацией внимания читал все подряд. Написанное Галей Лихачевой по части лягушачьих вин. И страшнее всего что-то свое, читанное до того раз пять. Дегустации кьянти из знаменитого и очень консервативного хозяйства Костелло ди Амо принесла один неожиданный побочный результат. Она открыла для собравшихся достоинство урожая 1999 года, который сама Италия еле-еле начала осознавать. Похоже, что, по крайней мере, для Тосканы и не только для главного тамошнего винограда Сан-Джовезе 1999 год станет достойным наследником легендарного 1997 и так далее. Ну и хватит. Последняя точка. «Ну, что с Новым годом, наконец?» Как раз сказал еще, какой там Новый год или нечто похожее. «Какой-какой, обыкновенный. Сегодня среда, 28-й. У нас будет в субботу, если ты не знал». «Черт! Значит ли это, что надо было принести ей подарок? Ведь уже подарили в прошлую пятницу». «Все-все. Не спеша проехаться в чистой белой машине по Кутузовскому проспекту среди бесконечного числа оттенков серого и песчаного под штурмующими лобовое стекло снежинками, а потом отдохнуть. Ну, хорошо. Сейчас я пойду к киоску и закуплю пачку журналов. На декабрьские номера редакции бросают все силы. Еще дома есть много книг, целая пачка нечитанных, стыдно. Вот мотор Некси и отдыхает, тихо пощелкивая. На углу киоск, уж совсем темно, и зима все же есть. Когда она пришла, ах да ну да, чернота, из которой вылетает белый пух, Подрагивающий чуть багровый свет фонарей, бежевое кружево растоптанного сотнями ног снега, а из-под него агатовые пятна застывшего до весны льда. Я буду читать все подряд, даже погоду. Сегодня 28 декабря, минус 9, снег, метель, но время плюс 11, в Монако плюс 5, но это же холодно, это же очень холодно. На 31 в Париже холодно, днем плюс 6-8, а в Москве ночью от минус 1 до 6, днем вроде как 0. Объявлено впервые, что новогодние каникулы будут целых 10 дней, до 9 января, это ж кошмар. А со следующего 2006 года пить пиво и курить, может быть, только якобы в положенных местах, штраф 300-500 рублей, ну, посмотрим. Чистый, теплый дом в белорозовых тонах. Стекла мелко дрожат от ветра, в отчаянии бросающегося на них, как пес, перед носом которого закрыли дверь. Какой же великолепный получился год! Рентабельность нефтяного бизнеса 100%. Невероятно! В ноябре в Грозном был рок-фестиваль после двух переносов сроков, долгих уговоров Би-2 и прочих, кто выступает на разогреве, кто всерьез. 6 часов экстаза на полях бывшей родины. И еще были мастер Маргарита Бортко. В январе будет премьера «Дневного дозора», а у нас ожидается 6-й «Гарри Поттер», и при нем принц-полукровка. У меня есть чудесный ребенок, который дает моральное право ходить на детские фильмы и радоваться. Вот этим мы и займемся. Нам не надоест. Так, вот самое интересное. 2006 будет годом собаки. Огненно-красный. Цвет года — оттенки красного. «Эй, ты, красная раджастанская собака», — сказал я в пустоте комнаты голосом Маугли. Год покажет всем нам активную энергию в тех сферах, где наличествует партнерство. Это вообще будет год партнерства, который познается в деле. Надо сохранить покой и гармонию, несмотря ни на что. Со стороны будет казаться, что вы счастливчик, вам все достается даром без труда. А разве не так? — сказал я в потолок. Далее, в этот раз встреча Нового года с любимым человеком получится или скучно, или приведет к скандалам. В любом случае лучше устроить себе праздник дома. Стол должен быть очень богатый. Готовьте те блюда, которые вы уже делали и умеете. Значит, дома. Да еще и блюда, которые я уже делал, а другие варианты. Вот у нас есть Красная площадь, там песни, танцы народов России. На Тверской у нас Емеля, Царь Горох, Царевна Несмеяна. В метро будут ходить поезда с Дедами Морозами. А 1 января мне советуют пойти в зоопарк. Будет открыт до 4 часов дня, да еще и вход бесплатный.